Одинокая. Встретил по дороге бабку Марфу. Я возвращался с центрального поселка, с Треп, а она из магазина. Ну и остановилась на обочине передохнуть. Ей уже 80 лет. Этот мартовский день выдался ветреным, но солнечным и теплым. Ветер разбросал по синему небу клочья облаков. Снег еще лежит на болоте, на полях, пятнами посверкивает между кустами и деревьями, белеет, как косточки на свежей черной земле, но из-под снега на кочках уже выпросталась прошлогодняя сухая куга. Куга — болотное безлистное растение. За пустырем на железнодорожной линии гулкими молотками бьются на сцепке вагоны. Кругом стоит грохот, а над головою ярится свет. Под порывами ветра он набирает силу и слепит глаза. Сердечникам в такой день тяжело, плохо и людям, чувствительным к магнитным бурям. «Ох, Господи, ой, сил моих нет!» Дряхлая бабка Марфа опирается обеими руками на палку и еще приваливается грудью. Стоит, с трудом переводя дух. Глазки у нее поблекшие, сочащиеся влагой. Запыхалась и осунулась, губы побелели от утомительной ходьбы. «Некому мне помочь, одна я, совсем одна осталась». Катерина, моя домоправительница и соседка Марфы, рассказывала мне, что прежде жила бабка Марфа зажиточной и мужа имела, но за годы совместной жизни детей они так и не завели. Может, бесплодные были, да мало ли что. «Да полно!» — досадливо отмахнулась бабка Катя. Пожила она в свое удовольствие, да еще как. Такой высокомерной была, что и не подступишься. Потом муж умер, сама она постарела. Теперь вот никому не нужна. Прожила жизнь и осталась в одиночестве.